Так быстро? Леди Хилсинг удивленно посмотрела на собеседника, ее дочь даже чаем подавилась в этот момент. Вы еще даже условия договора не видели. Леди Хилсинг, я патриот и люблю империю. Когда-то давно я сам мечтал служить в вашем ордене, но мне отказали и сейчас я понимаю, почему. Джейк тяжело вздохнул. Я очень люблю своих детей и желаю для них только самого лучшего. Если для их безопасности понадобится несколько лет прослужить в самом лучшем подразделении империи, то я только за. К тому же мальчишки восхищаются вами и будут счастливы. Минимальный срок службы 10 лет. Дочь леди Хилсинг подала голос. Мистер Криви, может сначала обсудите наше предложение с семьей? Не так уж и много. Мужчина пожал плечами. К 30 парни закончат службу и пойдут учиться, а там может продолжат мое дело, а может останутся в ордене. Не совсем так, мистер Криви. Платиновая блондинка достала из внутреннего кармана несколько листов гербовой бумаги. В Хогвартсе не преподают обычные школьные предметы, поэтому я устрою ваших сыновей на заочное обучение в имперскую среднюю академию. Когда дети закончат 5 курсов и получат на руки результаты СОВ, то они покинут магический мир и продолжат учиться в нормальной школе, потом поступят в высшее учебное заведение, его выбор остается за вами. Все расходы я беру на себя, женщина хищно улыбнулась, в ордене очень мало сильных волшебников, а потому они должны получить всестороннее образование. Повторюсь, я согласен. Джейк довольно улыбнулся, он сам хотел попросить железную леди о вассалитете, но делать это сейчас было бы настоящей наглостью. Он думал обратиться через месяц или полгода, а тут ему оказали такую честь, грех было отказываться. Следующие полчаса глава кисломолочной фабрики внимательно изучал, по требованию леди Хилсинг, вассальный договор и в конце подписал его странным пером, что писало кровью. Когда со всеми формальностями было покончено и Джейк получил на руки вассальную грамоту, зеленоглазая девочка начала его инструктировать. «Мистер Криви, когда к вам придет преподаватель из Хогвартса, то немедленно покажите ему документ о том, что вы вассалы семьи Хилсинг, возьмите конверт с письмом и вежливо попросите этого человека удалиться. За покупками к школе вы поедете вместе с нами». Лицо девочки было предельно серьезно. «Ни в коем случае ничего не подписывайте, а если этот человек направит на вас волшебную палочку, то сразу бейте на поражение». Ригель достала из сумочки небольшую металлическую шкатулку и положила ее на стол. Внутри оказался стандартный Глок 17, только немного необычный, покрытый странными рисунками. Запомните, юная Хилсинг показала мужчине свою черную указку, это магический концентратор. Он может творить чудеса, взмах и чашка на столе превратилась в синицу, а может убить или чего похуже. Девочка резко развернулась и, прошептав непонятную фразу, направила свою волшебную палочку на вазу с цветами, что стояло на подоконнике. Фиолетовый луч угодил прямо в ее центр, и стеклянное украшение на глазах осыпалось черным прахом. Мужчина нервно сглотнул и уже по-новому посмотрел на эту деревяшку. Оружие и патроны к нему специальные и рассчитаны на применение против волшебников. Леди Хилсинг спокойно поднялась с кресла. Маловероятно, что до такого дойдет, но лучше перестраховаться. Завтра к вам приедут мои люди и установят защиту. Там на месте вам все объяснят. Я все понял, а во сколько они приедут? Джейк достал пистолет и привычно извлек магазин с чуть светящимися патронами. Утром, поэтому лучше возьмите выходной, процесс довольно долгий. Блондинка начала собираться. Мой телефон у вас есть, поэтому как только получите письмо, то сразу звоните, там договоримся о времени и месте будущей встречи. А сейчас нам пора, была рада познакомиться, мистер Криви. Одну минуту, леди Хилсинг, у меня остался к вам последний вопрос. Мужчина нервно поправил галстук. Контракт с Министерством обороны и дотация на развитие бизнеса, это же ваша работа? Ну что вы, я всего лишь угостила своих друзей в генеральном штабе молоком с вашей фермы. Женщина лукаво улыбнулась. Это было меньшее, что я могла сделать. Благодаря вам я обрела дочь и наследницу. Я надеюсь, что эта информация останется между нами. Конечно, конечно. Джейк довольно закивал. Благодарю вас, мистер Криви. Леди Хилсинг довольно кивнула. До встречи. Просто Джейк, для вас я просто Джейк. Мужчина наплевал на все аристократичные заморочки, да он их толком и не знал, а потому полез обнимать своего сюзерена и малышку Ригель. Когда гости покинули кабинет, Джейк налил себе еще на 3 пальца и, отсалютовав небесам, довольно осушил бокал. Мужчина только что стал свидетелем божественного провидения, ведь еще его дед говорил, Создатель вознаграждает и карает через людей, так оно и вышло. Много лет назад он спас невинную девочку и Создатель за это его вознаградил. Благодарная мать помогла ему с развитием фермы, а сейчас он еще и вассалом священной семьи Хилсинг стал. По этому поводу нужно срочно устроить семейную вечеринку, а заодно запустить новую линейку йогуртов и сыров, в честь ордена протестантских рыцарей. Сегодня вечером он порадует свою семью и озадачит Нэнси, пусть придумает название для новых продуктов. На следующий день после визита к мистеру Криви или Джейку, как он потребовал себя называть, мы устроили девичник. Утром я вместе с Эльвирой, Викторией и Лори загрузились в машину и отправились в центр Лондона, где нас уже ждала Гермиона. Моя подруга при виде нас даже на секунду впала в ступор, ведь Виктория и Лори были одеты в легкие короткие платья, а не в привычную форму Хилсинга. И если у вампирши она особенная и запоминающаяся, то Лори носит стандартный комплект, мы только сейчас оценили ее точеную фигурку, еще бы шрамы убрать. Весь день мы просто гуляли по летним улочкам столицы Британской империи, летом Лондон особенно красив, и по пути посещали интересные кафе или заглядывали в торговые центры. Во время прогулки я сообщила девочкам, что в полку вассалов семьи Хилсинг прибыла и подробно рассказала о встрече с мистером Криви. Эльвира сильно удивилась той легкости, с которой мужчина принял наше предложение, а вот я не очень. Мы с мамой заранее изучили психологический портрет молочника, и он нам понравился. Джейк Криви – истинный патриот страны и просто хороший человек. Мужик родился и вырос на ферме, его родители не были богачами, а потому сразу после школы он отправился в армию. Наш новый вассал, чтобы помочь родителям, дважды продлевал контракт и суммарно провел в погонах 7 лет. За годы службы в африканском корпусе старшего сержанта Криви не раз представляли к наградам. Там же он познакомился с бойцами ордена, ведь как раз в том районе, за который отвечал механизированный корпус, в котором служил Криви, активизировались местные шаманы. Простые пули не особо эффективны против инферналов, а потому туда перебросили третью роту Хилсинга, и наши рыцари быстро зачистили территорию. После этого наш молочник дважды подавал прошение о переводе, но, увы, он обычный человек без капли магии, а вот его жена другое дело. Вероятность рождения волшебника у двух простецов крайне мала, потому как магически одаренный малыш при родах сильно повреждает энергетику матери, Гермиона тому пример. Это, конечно, поправимо, но требуется мастер-целитель, а в Мунгачита Криви не обращалась. После простейшей проверки, подкинули Нэнси волшебную книгу, мы выяснили, что она ведунья. Дальше копать не стали, женщина выросла в приюте, а выяснить, кто ее подкинул, просто невозможно, камер тогда не было, а дежурная сестра давно умерла. Ну а по возвращению на родину Джейк поступил в университет, таким героем империя оплачивает высшее образование полностью, потом женился и начал заниматься любимым делом. Деньги, благодаря службе, у него были и мозги тоже. Поэтому скоро его ферма стала процветать и потихоньку развиваться, а потом и дети родились. Думаю, поэтому он так спокойно отреагировал на магию, ведь у самого дома двое таких же шкодников чудят. Закончив обсуждать веселого молочника, мы с девочками перешли на другие темы. Виктория и Лори также поддерживали разговор и веселую атмосферу. Уже вечером, когда мы всей компанией сидели в летнем кафе и лениво собирались домой, до нас доебался какой-то поддатый латинос. К нашему столику подошел горячий мексиканец, ну или типа того, одетый в дорогую белую сорочку и брюки. Также на нем были золотые котлы, браслет и здоровенная цепь на шее. К моему удивлению, золотых зубов не обнаружилось, только пара увесистых перстней. «Хей, прекрасные сеньориты, разрешите представиться, Хуан Пабло Эскобар», — на ломаном английском проговорила это чудо, взглядом пожирая Викторию. Ее полупрозрачное платье заставляло многих мужчин сворачивать себе шею. «Послушай, уважаемый, иди своей дорогой, не мешай нам с детьми отдыхать». Лори вежливо обратилась к нахалу. «Не нужно грубить, красотка», — амигос скривился, глядя на девушку с изуродованным лицом. «Я всего лишь хочу угостить выпивкой твою подругу, заодно и ваших детишек угощу. С чего такая щедрость?» Виктория ласково улыбнулась и склонила голову на бок. «А я всегда щедр с девушками». Южноамериканский горячий парень гордо задрал голову и расправил плечи. «Тем более с такими горячими, как ты. Хочешь, увезу тебя в Боливию? Будешь круглые сутки ходить в бикини и попивать коктейли на моей вилле. Только скажи свое имя, а фамилию я, так уж и быть, дам тебе свою. Спасибо за предложение, но я откажусь». Виктория, поджав губы, ответила этому горе-пикаперу: «До свидания. Ау, какая гордая и неприступная синьорита». Этот попугай окончательно распустил хвост и в наглую уселся за наш столик. Хуан Пабло всегда добивается своего. Не было ни одной крепости, которую я бы не смог покорить. «Как тебя зовут, крошка?» Мы с Лори уже сжали кулаки и, переглядываясь, договаривались, кто первый будет пиздить этого амигоса, но вампирша нас опередила. «Виктория, красотка с золотыми волосами и шикарной фигурой», посмотрела Латиносу прямо в глаза и плавно поднялась из-за стола. «Пойдем со мной, сладкий пирожочек». Под нашими охуевшими взглядами вампирша быстро скрылась за углом, а горячий и наглый Хуан побежал за ней словно собачка. Капитан Сирас вернулась минут через пять и, спокойно усевшись за столиком, начала доедать свой десерт. «А где Хуан?» Эльвира подозрительно посмотрела на Викторию. «Отдыхает в подворотне». Вампирша сделала глоток сока и посмотрела на нас. «Ну не тут же его бить», отвела в сторонку и вырубила. «Может, и сломала чего?» Девушка пожала плечами. «Зато эта котлетка нас больше никогда не побеспокоит». Мои подруги довольно закивали, а я, так как сидела ближе всех, заметила на воротнике красного платья моей няни пару темно-бордовых капель, но зачем об этом говорить вслух? Хуан хотел угостить Викторию выпивкой. Хуан угостил Викторию выпивкой. Да будет ему земля стекловатой. На этом наша прогулка подошла к концу, и мы, довольные, сытые и отдохнувшие, отправились по домам, тем более на завтра запланировано небольшое семейное тожество. Мой день рождения прошел тихо и по-домашнему, к нам приехали Гринджеры, и мы сначала вкусно пообедали, а потом полакомились праздничным тортом. Джастин поздравил меня по чудофону, семья Финч-Флетчли уехала в Австралию, а Уизли и остальные знакомые из Хогвартса прислали поздравительные письма и сладости. Когда мы все уже наелись, напились и наговорились, Алукард встал из-за стола и исчез, чтобы спустя пару мгновений появиться передо мной со здоровенным кроваво-красным гробом, ну или деревянным ящиком. «С днем рождения, юная госпожа!» Хранитель нашей семьи лукаво улыбнулся и аккуратно положил подарок на пол. «Думаю, вам понравится». «Спасибо». Я подозрительно посмотрела на древнего монстра, перевела взгляд на довольную Викторию, что уже стояла рядом, и приняла из ее рук увесистую монтировку. Деревянная крышка оказалась намертво прибита к ящику гвоздями-сотками. Пока я под заинтересованными взглядами ее отрывала, то много думала. Сначала о том, что дядя Алик тот еще тролль, потому что гвоздей было дохрена, и я проебалась с гвоздодером примерно полчаса. Потом прикидывала, что будет, если монтировку резко опустить на ногу одного ехидного вампира, а может, сразу на голову. Ну а под конец, когда воздух из легких стал выходить вместе с матами и тяжелая крышка начала поддаваться, я сильно надеялась, что внутри не очередная розовая хрень. Когда я наконец-то справилась и с довольным оскалом телекинезом отшвырнула крышку в сторону, на пути ее полета совершенно случайно оказался Алукард, но он, как не из матрицы, ловко увернулся и расплылся в ехидной улыбке, сволота клыкастая. Я смерила вампира многообещающим взглядом и заглянула в деревянный ящик. Не зря старалась. Внутри, на специальных подставках, лежали две крайне необычных метлы. Начнем с того, что их отполированные древки были ярко-алого цвета, а к черным металлическим упорам для ног с внешней стороны на грубую сварку приделали острые, как бритва, шипы. Идеально прямые прутья, так же как и древко, были красного цвета, только немного темнее. Приглядевшись, я заметила надписи. На летательных аппаратах черной краской были написаны имена, Марка и Горка. Я восхищенно осмотрела метлы, они были прекрасны в своей пугающей брутальной красоте, создавалось такое впечатление, словно их окунули в чан с кровью, и благодаря этому они приобрели такой цвет, цвет свежепролитой крови. Приглядевшись, я поняла, что имена Марка и Горка не написаны черной краской, а выжжены раскаленным металлом и буквально впечатаны в древки. Шикарно. Я сама хотела попросить маму купить метлу при следующем посещении Косой Аллеи, ведь полеты мне действительно понравились, только в небе можно ощутить незабываемое чувство свободы. Я довольно оскалилась и, встретившись взглядом с древним монстром, благодарно кивнула. На Рождество надо будет подарить этому затейнику что-нибудь этакое. Раньше это были обычные Нимбус 2001, но хозяин их улучшил. Виктория довольно положила руку мне на плечо. «Летать одной скучно, вот мы и сделали вторую для Гермионы. Спасибо». Я восхищенно провела пальцем по деревянному древку. Может показаться, что про Эльвиру просто забыли, раз подарок только для нас двоих, но все присутствующие прекрасно знают, что черноволосая ведьма панически боится высоты. Смит полеты еле как сдала. В Хогвартсе девочка, чуть ли не зажмурившись, смогла подняться на высоту 1 метра и громко визжа сделала круг почета по полянке, на которой проходило занятие. Но благодаря стараниям и, переданной через Филча большой бутылке дорогого виски, мадам Хуч поставила ей зачет. Ригель, запомни. Марка, маневренный, но скоростной. Огорка, скоростной, но маневренный. Вампирша с умным видом пояснила отличие 2 одинаковых пепелацев. А красный цвет выбран в честь цветов Гриффиндора. Вопрос задала подошедшая Гермиона и принялась с интересом разглядывать наши подарки. «Красный, значит, быстрый», — гордо ответила Лукарт и ухмыльнулся. «Ясненько», — я довольно потерла руки и посмотрела на маму. «А где тут можно полетать?» «Прямо на заднем дворе, над полигоном». Блондинка мне весело подмигнула. «Пойдемте посмотрим на настоящих ведьм». Вся наша компания высыпала на улицу, а мы с подругой тут же оседлали свои подарки. Что могу сказать, гомик по сравнению с модернизированным нимбусом. Это как Жигули против Феррари, разница оказалась колоссальной. Мой горка слушался меня идеально и развивал просто чудовищную скорость. При этом он мгновенно поворачивал и подчинялся каждому мысленному приказу. Юху, Гермиона сделала бочку и резко ушла вверх. Следующие пару часов мы с подругой провели в небе, лишь иногда спускаясь на бренную землю, чтобы промочить горло лимонадом. Больше всех радовался нашему подарку Дэн. Он как ребенок хлопал каждому виражу или трюку и при этом громко нас подбадривал. Вдоволь налетавшись, мы спустились к родным и, сделав пару фото на память, вернулись за стол. Спустя полчаса со своего места поднялась Виктория и исчезла, чтобы появиться передо мной с ярко-розовым, сука, РПГ-7 в руках. «Сестренка, я тоже решила сделать тебе подарок». Вампирша буквально светилась от счастья. «Хозяин, конечно, мне немного помог, но большую часть работы я сделала сама». Девушка довольно протянула мне розовую бабаху. «Знакомься, это Игорь». «А почему розовый?» Я тяжело вздохнула и взглядом фаталиста посмотрела на няню, что на вытянутых руках протягивала мне подарок. «Это же твой любимый цвет». «Как само собой разумеющееся», — ответила Виктория. «Мне так хозяин сказал». Да и госпожа подтвердила. Ха-ха-ха. Мама и Алукард одновременно и совсем не аристократично заржали, следом к ним присоединились Гринджеры, а потом и я не смогла сдержаться. Спасибо. Отсмеявшись, я обняла вампиршу и положила грозную бабаху на стол, а потом лукаво посмотрела на маму. И ты, Брут? В ответ платиновая блондинка пожала плечами и с веселой улыбкой абсолютовала мне бокалом с вином. В ответ я тоже улыбнулась и подняла фужер с гранатовым соком. Конец посиделок прошел куда веселее и эмоциональнее, подарок Виктории стал спусковым крючком и все присутствующие окончательно расслабились. Мы были словно одна большая семья и общались соответственно. Дэн даже смог уговорить Уолтера к нам присоединиться, а потом попытался его перепить. Зря. Уже поздно вечером наш невозмутимый дворецкий аккуратно уложил спящего главу семейства Гринджеров на заднее сиденье их автомобиля, а покачивающая Джин села рядом. Благо у нас в наличии всегда есть трезвый водитель в лице верных и преданных солдат. В сопровождении военного джипа наши друзья отправились домой, ну а мы отправились по своим апартаментам. Учебник по волшебству, 2 и краткий курс. Миранда Гуссекл, начинающий мракоборец, 2 и краткий курс. Гилдерой Локхарт, список рекомендованной, необязательной, дополнительной литературы по зати. Встречи с вампирами. Гилдерой Локхарт, духи на дорогах. Гилдерой Локхарт, каникулы с коргой. Гилдерой Локхарт, победа над привидением. Гилдерой Локхарт, тропой у троллей. Гилдерой Локхарт, увеселение с упырями. Гилдерой Локхарт, йоркширские йети. Гилдерой Локхарт, я сидела в своей комнате и перечитывала письмо из Хогвартса. В фильмах вроде было по-другому, там этот павлин просто включил в список все свои художественные книги, а тут они лишь рекомендованы. Надеюсь, учить он будет тоже нормально, а не как в кино, но это я смогу проверить только в школе. Маму я уже озадачила, и она пообещала собрать на нашего нового учителя Зати всю информацию, которую сможет найти. Месяца должно хватить. Сегодня после обеда нам уже звонил Джейк и сообщил, что к нему приходила профессор МакГонагалл и вручила Колину письмо-приглашение, ну а потом просто ушла, без воебонов. Это, наверное, на нее вассальный договор с Хилсингом подействовал, а может, антимагическое поле, что наши бойцы развернули над домом Криви. Мы уже собирались отправиться на Косую аллею и ждали только звонка от миссис Уизли. Эти волшебники прекрасно знают, что такое телефон. Поговорив с рыжей женщиной, мы коллективно решили не откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Ведь 3 августа состоится презентация новой книги и автограф-сессия красавчика Гилдероя Локхарта, и мы просто обязаны на ней побывать. Пришлось согласиться, что же скоро я воочию познакомлюсь с всемирно известным борцом против темных сил. Надеюсь, он окажется не таким пиздоболом, как в кино. Иначе в тотализаторе я укажу точную дату смерти преподавателя Зати, а в причине напишу попадание разрывной пули в голову. Но это все потом. Сегодня мне Игоря нужно обстрелять. Глава 66. К выходному, а точнее, к перерыву между интенсивными тренировками и поездками куда-нибудь, я оказалась совершенно не готова, и поэтому провела его в страшной ереси для правоверного трудоголика, делала одно большое нихуя. И, надо сказать, обрела настоящее наслаждение. Весь день я валялась на мягком диване в обнимку с Васей и тупо пялилась в телевизор. Поначалу было сложно и непривычно, но уже через час я втянулась и начала получать удовольствие. Надо будет обязательно сказать спасибо миссис Уизли. Лежа с пультом в руках, я периодически переключала каналы и останавливалась на всяких познавательных или научных передачах, давненько так не расслаблялась. Вся моя сладостная нега и расслабленность пропали вечером, когда я включила новости и буквально охуела, попутно облившись горячим чаем. Как там в поговорке было? Что-то типа проброшенный камешек, способный вызвать лавину. Так вот, Виктория захуярила огромный булыжник в одну очень хлипкую скалу и спровоцировала настоящий оползень из фекальных масс, накрывший целый континент. Оказалось, что недавний Хуан, который угостил Викторию выпивкой, был сыном истинного борца за свободу, а по совместительству – наркобарона Пабло Эскобара. США уже давно захватили всю Южную Америку, но полностью взять под контроль эту огромную территорию так и не смогли. Да, крупные города, дороги и воздушное пространство дались американцам сравнительно легко, но вот все остальное. Всему виной сложная гористая местность и непролазные джунгли, а также массовое недовольство местных политикой поганых гринго. Империя тоже вела жесткую политику, даже жестокую, но только по отношению к дикарям. Те же Австралия и Канада, где основу населения составляли белые колонисты, чувствовали себя весьма хорошо и даже комфортно. Уровень жизни там лишь немного уступал метрополии. В Африке и Индии дела обстояли сложнее, там большинство составляли дикие нигеры и жадные индусы, поэтому процветала политика кнута и пряника. Корона еще пару веков назад разделила земли между местными царьками, и теперь все эти вожди с магараджами вынуждены следить за порядком и блюсти интересы империи на подконтрольных территориях. Прим, беты. Специфика метода кнута и пряника в нашей организации заключается в том, что пряником у нас тоже бьют. Если в регионе все было тихо и спокойно, то вот вам и новая больница, и водопровод, ну и дворец местного раджи можно обновить. Естественно, на дела этих царьков короне было плевать. Ну, взял он в жены десяток окрестных девок или съел своего политического оппонента, дикарис, что с них взять? А вот если на его подотчетной территории орудовали партизаны, бандиты и прочие отребья, то местный мини-босс подлежал ликвидации, причем вместе с семьей. Колониальные власти регулярно устраивали публичные казни, иначе местные начинали наглеть, не чувствуя хозяйскую руку на горле. Благодаря такой политике сытые и довольные вожди держали в узде местных борцов за свободу и чутко следили за порядком, а то за забором у каждого, очередь из желающих умастить свой афидра на им нагретое место. Ну а если личных сил для уборки не хватало, то всегда под боком находились пара-тройка карательных батальонов имперской армии, стоило только вежливо попросить. Благодаря мощной армии янки быстро захватили все ключевые точки и крупные города Южной Америки, но что делать дальше со всем этим великолепием, так до конца и не поняли. Земли много, ресурсов еще больше, но местные почему-то были недовольны и регулярно устраивали бунты. Поэтому американцы подсмотрели политику империи в проблемных колониях и решили поступить так же. Вот только британцы на роль местных царьков отбирали самых жестоких и отбитых вождей, а янки сделали ставку на самых продажных и сговорчивых. Однако, реальной власти у таких удобных кандидатов как не было, так и не появилось, поэтому днем в местах дислокации американских войск было все предельно тихо, а вот ночью даже самые охреневшие не решались покидать свои казармы. Правительство янки об этом знало, но решило не заморачиваться, ведь их целью была добыча ресурсов и, как следствие, усиление своей страны. Поэтому Южная Америка стала отличной тренировочной базой для командоса и испытательным полигоном для химического оружия. Днем янки качали ресурсы, а ночью спецназ устраивал перестрелки в трущобах, пока авиация травила джунгли. Насколько я знаю, за 30 лет эмиры построили всего 2 больницы и 3 школы, и это на весь континент. Даже в Индии в первые годы после колонизации строили по 50 школ в год. Их качество, конечно, было под вопросом, но все же, другой бедой стала коррупция, бич любого демократического и капиталистического государства. Благодаря ей южноамериканские партизаны неплохо себя чувствовали. Латиносы активно выращивали наркоту и толкали ее китайцам или тем же американцам, то есть имели неплохие деньги. На вырученные средства борцы за свободу покупали у американских же военных и местных чиновников оружие, боеприпасы и маршруты патрулей, а также почти всегда знали точные даты налетов авиации, поэтому вели пассивную, но весьма эффективную борьбу. Не стоило забывать про поддержку от империи и советских товарищей, ведь поднасрать воинственному соседу – святое дело. В империи, конечно, подобное тоже случалось. Вот недавно публично казнили пехотного генерала вместе с семьей. Этот высокопоставленный военный продавал нигерам списанные винтовки и патроны к ним, за что и поплатился. Не стоило забывать, что империя – монархия, и правила тут бабушка Лиза – очень жестокая и циничная женщина. У ее величества был один пунктик, о котором знали все. Империя принадлежала ей безраздельно, а она очень не любила тех, кто совал свою алчную лапку в ее карман. Поэтому в Британии воровать бюджетные деньги было предельно опасно. Попавшийся казнократ указом короны отправлялся на плаху вместе со всей семьей. Были, разумеется, и некоторые исключения. Тот же Финч Флетчли владел судостроительными верфями и всегда на пару процентов завышал стоимость, а брат герцога Ланкастера, владелец строительной фирмы, всегда получал контракты в обход тендера. Однако эти джентльмены всегда выполняли госзаказы качественно и точно в срок, а чуть завышенная стоимость рассматривалась всеми как премия для своих. И власть королевы Елизаветы II британская аристократия признавала безоговорочно. Янки же в колониях посадили трусливых и продажных латиносов, а над ними сверху поставили тупых и продажных чиновников. Естественно, результат был очевиден. Где военные, там порядок, а чуть дальше без охраны с тяжелым вооружением лучше было не ходить. Амирам надоели постоянные нападения на колонны, подрывы газопроводов и нефтепроводов, а также полная беспомощность и бесполезность местных властей, поэтому они решили договориться с повстанцами. Им это удалось. Власти США встретились с представителями картеля и заключили взаимовыгодное соглашение. Отныне американцы чуть ли не в открытую разрешали латиносам выращивать наркоту и торговать ей, а также отдавали под полный контроль занятые ими земли. По сути, наркобароны становились царьками и князьками. В ответ картели прекращали всякую партизанскую деятельность, а также при поддержке янки приводили к покорности местное население. Данное соглашение устроило всех. Картели получили реальную власть, стали развиваться и богатеть, а оккупанты перестали бояться за свои тылы, ведь их прикрывали лесные братья из гвардии наркобаронов. Конечно, периодически столкновения между картелями и правительственными войсками случались, но довольно редко, и в целом в Южной Америке воцарился шаткий мир. Но ничто не вечно под луной. Наркобароны неплохо так разбогатели и при поддержке США заимели собственные армии, а потому у них назрел вопрос, а какого, собственно, хуя? Доколе мы будем терпеть этих гринго на нашей земле? Картели начали наглеть и открыто выступать против американцев, на чьи деньги они и жили, что правительству США очень не понравилось. В результате было принято решение несколько проредить поголовье местных царьков. Именно поэтому Пабло Эскобар отправил своего единственного сына и наследника в Лондон. Виктории на всякие условности было начхать, поэтому она просто выбросила мертвого Хуана в мусорный контейнер, а ночью мусорщики нашли тело молодого парня с разорванной глоткой и вызвали полицию. Ну а дальше начался пиздец. Пабло Эскобар, негласный лидер картелей, обвинил в убийстве сына власти США и объявил им войну. В данный момент Южная Америка буквально полыхала, картели взяли под контроль несколько больших городов и даже умудрились захватить военную базу оккупантов. В ответ США начали массовую переброску войск и пригрозили чуть ли не ядерной бомбардировкой. А все из-за одного поддатого озабоченного идиота и одной несдержанной вампирши. «Пиздец», — думала я, пока переодевалась после завтрака и готовилась к посещению косой аллеи, фоном слушая утренние новости. «Армейские ботинки зашнурованы и не натирают, штык-нож в ножнах на голени, ага». Партизаны заняли Такос и Бараку, подошли к столице Боливии Сукре, американцы в ответ нанесли массированные авиаудары по бунтовщикам. Чулки, длинная черная юбка и прелесть на бедре, ага, Чили почти полностью под контролем морской пехоты США. Начались массовые казни местного населения, а в Уругвае борцы за свободу смогли захватить Монтевидео и потопили два американских эсминца, которые стояли в порту на якоре. Спасшихся американских моряков повесили на рассвете. Белая блузка, поверх которой идеально сидит розовый бронежилет с разгрузкой, как и бунтовщики, намертво засевшие в трущобах близ Рио-де-Жанейро, которые сейчас обстреливали столицу из дальнобойной артиллерии. Я потянулась за угольно-черной мантией, накинула на себя и крутанулась перед зеркалом. Шикарно. Моя новая мантия и орудия южноамериканских повстанцев имели общие корни, были изготовлены в Советском Союзе, то есть качество отменное. Ткань мягкая и прочная, вся подкладка покрыта защитными рунами, а наружная сторона чуть ли не впитывала солнечный свет, и сидела мантия точно по фигуре. С довольной улыбкой смотрела на свое отражение и думала, когда я стала такой самовлюбленной. Уже собираясь на выход, взяла в руки пульт, дабы выключить говорящий ящик, но в мою комнату без стука, как обычно, влетела веселая и улыбающаяся Виктория. Вампирша окинула меня взглядом и довольно хмыкнула. Она и сама сейчас была одета в темно-фиолетовую приталенную мантию. Правда, на остроконечную шляпу мы обе забили. Этот ублюдский элемент волшебного гардероба из всех моих знакомых шел только МакГонагаллу, но наша декан даже с седлом на шее будет смотреться чопорно и надменно. Такой она человек. «Сестренка, ты готова?» Вампирша весело улыбнулась. «Госпожа и Уолтер уже ждут. Виктория, ты хоть понимаешь, какую кашу заварила?» Я осуждающе посмотрела на няню и сделала телевизор погромче. Ее Величество осудило действия оккупационных сил США, а в своем обращении к нации заявило, что Британская империя полностью поддерживает народно-освободительное движение в Южной Америке, говорил диктор с экрана. В свою очередь, генеральный секретарь СССР Александр Жуков призвал угнетенные народы к борьбе с капиталистическими захватчиками, Совет народных комиссаров. Ну что я могу сказать? Клыкастая Златовласка выключила телевизор и виновато развела руками. Упс. Ладно, поехали, нас куча народу ждет. Я кинула пульт на диван и двинулась на выход, все равно ничего уже не изменить. Да не скриви, был счастлив. Совсем недавно отец приехал с работы очень довольным и на семейном торжестве заявил, что они с Колином не странные, они волшебники. Мама сначала потрогала его лоб и уже собиралась вызвать скорую, но папа достал из портфеля вассальную грамоту от рода Хилсинг. Тут все на пару минут впали в ступор, а когда поняли, что документ настоящий, принялись внимательно слушать главу семейства. Из сбивчивой и эмоциональной речи отца они узнали, что существует целое закрытое государство волшебников, которые живут по законам Средневековья. Корона знает о них, а главной задачей Хилсинга является контроль за магами, и в будущем его дети вольются в славные ряды рыцарей короны. Братья Криви были счастливы, ведь они не раз играли в войнушку и громили врагов империи, представляя себя паладинами Святой Церкви. Но в этой бочке меда имелась огромная ложка дегтя. Волшебники терпеть не могли чужаков и крайне негативно к ним относились. Денис не был глупым ребенком, он сразу вспомнил хвастовство отца, мол, на его ферме нет ни одного грязного нигера или тупого индуса, и понял, что для волшебников они с братом – люди третьего, а может и четвертого сорта. Поэтому он искренне пообещал слушаться некую Ригель, а заодно задумал показать этим магам их место. А то ишь чего вздумали – диктовать свои правила подданному империи вассалу Хилсинга. Он им не грязный нигер, он – да не скриви. В данный момент братья в компании отца ехали по центру Лондона, дабы купить все необходимое к школе, а заодно познакомиться с леди Хилсинг и ее дочерью. Денису было немного обидно, ведь он младший и в этот Хогвартс поедет только через год, но Колин пообещал прислать ему кучу фотографий и в письмах все подробно рассказать. Такая перспектива понравилась мальчику, заодно у него был целый год, чтобы подготовиться к опасностям нового мира. В отличие от Колина, безобидного мальчишки, который прилежно учился и проводил время в кружке любителей фотографии, Денис был кошмаром всей школы. Пока старший брат ездил на выставки, младший творил диверсии и устранял неугодных. Он часто представлял себя шпионом или наемным убийцей, поэтому всегда тщательно продумывал свои пакости. Именно он вылил суперклей в сумку миссис Дуглас, он намазал школьную доску салом и подбросил дохлую крысу в парту за Дава Келлинси. Но одной диверсией он гордился больше всего. В прошлом году за день до контрольной по математике, к которой он, естественно, был не готов, Денис смыл в несколько школьных унитазов две дюжины пачек дрожжей. Эффект превзошел все ожидания и подарил целую неделю каникул. Все знали, что виноват младший Криви, но доказать ничего не смогли. Отец, конечно, его выпорол, но без огонька, а потом гордо похлопал по плечу. В драке Денис тоже был хороший, часто заступался за старшего брата-ботаника, который, как говорил отец, был пацифистом, а мама утверждала, что он просто творческая личность. В любом случае, младший Криви всегда дрался до последнего и всегда побеждал, ведь часто использовал самые грязные приемы, поэтому в школе его уважали и предпочитали не связываться. А все потому, что ботаник Колин с детства увлекался рисованием и фотографией, а бойкого Дениса отец с ранних лет отдал на бокс, где тот преуспел, в этом году даже взял первое место в своей группе. Мальчик с улыбкой вспомнил, как папа повесил его грамоту рядом с дипломом брата, который выиграл конкурс юных фотографов, только его рамка была ярче и заметнее. От мыслей Дениса отвлек толчок в бок от Колина, их старенький, но надежный, как сама империя, джип припарковался у магазина с компакт-дисками. Впереди стоял целый кортеж из дорогих автомобилей и куча людей, одетых в странные балахоны темных тонов. Младший Криви внимательно осмотрел толпу и, как велел его кумир Джеймс Бонд, лучший агент УЭБИ, попытался оценить обстановку. Большая часть, охрана, потом странное рыжее семейство, очень громкое и активное, далее пара весело болтающих мужчин и сама леди Хилсинг, стоящая в компании с ней. Процедура приветствия и знакомства для Дениса прошла фоном. Его отец называл имена, кому-то жал руку, с кем-то обнимался, сам мальчик всем с улыбкой кивал, но его мысли были заняты другим. Сегодня он встретил самую красивую на свете девочку, а вернее, девушку. Ее прекрасные аристократичные черты лица, горделивая походка, милая улыбка и глаза. Когда эти ярко-зеленые омуты весело посмотрели на него, Денис потерял дар речи и начал тонуть в этом зеленом море. Он был готов упасть на колени, но Колин весело толкнул его в бок и спас от позора. Пока все весело знакомились и обнимались, мальчик украдкой любовался этой сестрой битвы. Дедушка часто рассказывал про божественный легион святых дев, своей красотой ослепляющих врагов и своей яростью сжигающих еретиков. Ригель Хилсинг явно была одной из них, а раз Колин не ослеп, то, значит, он верный сын Создателя и достоин любоваться этой неземной красотой. От лицезрения небесного ангела Дениса отвлек отец, который крепко взял его за руку и провел через какой-то средневековый паб в подворотню с мусорными баками. На его глазах одна из девушек-охранников с обезображенным лицом коснулась волшебной палочкой засанной кирпичной стены и открыла портал в другой мир. Волшебный квартал поразил и даже на некоторое время заставил забыть прекрасные зеленые глаза. Мелькали движущиеся вывески, ходили странные люди в балахонах всех цветов, а в небе летали совы. Но самое главное – воздух, вдохнув который полной грудью, Денис почувствовал, что оказался дома. Некая сила в груди заликовала, и мальчик улыбнулся, попутно внимательно изучая здания и людей вокруг, со своими он еще успеет познакомиться. Так они прошли пару сотен метров, и рыжее громкое семейство остановилось, чем прервало изучение нового мира и слегка огорчило Дениса. «Интегра, милочка, вы идите в Гринготс, а мы пока займем место в очереди». Рыжая пухлая женщина фамильярно обратилась к леди Хилсинг и указала рукой на здание с огромной очередью. «Я возьму для вас автограф, если вы задержитесь». «Вы уверены?» Блондинка с улыбкой посмотрела на рыжую. «Конечно». В разговор влез невысокий мужчина, тоже рыжий. «Жалование я получаю в кассе министерства, и у этих наглых тварей нам делать нечего». Денис заметил ненависть в глазах этого волшебника. «Идите, мы вас обязательно дождемся, нам еще палочки вместе покупать». «Хорошо, Артур», — платиновая блондинка скупо улыбнулась. «Мы постараемся побыстрее, не спешите», — грустно проговорил рыжий мужчина и, вздохнув, печально оглядел огромную толпу перед магазином. «Мы тут надолго, сама знаешь, мол ли не успокоиться пока». Договорить мужчине не дала жена, которая схватила его под локоть и словно атомный советский ледокол потащила через плотную толпу за собой, а их большая компания продолжила путь. Только сейчас Денис заметил, что дети находились в центре импровизированной коробочки из десятка охранников, а сестра битвы и ее подруги то и дело внимательно смотрели по сторонам. Вскоре их путь закончился у высокого позолоченного здания, увидев которое Колин скривился, а младший Криви вспомнил воровавших скот дармоедов, табор которых не так давно сожгли власти. «Это что, дом цыганского барона?» Денис обратился к отцу. «Да не, сынок, это, скорее всего, представительство индийского раджи». Глава семьи Криви похлопал сына по плечу. «Помнишь, в прошлом году мы видели похожие здания в центре Лондона? Это тот самый Гринготс, про который я тебе говорил». К ним обратился высокий коренастый мужчина. «Кажется, мистер Гринджер, всеми деньгами у волшебников заведуют гоблины. Те еще твари, к тому же людоеды, идиотизм чистой воды». После этих слов мужчины молча достали пистолеты, исписанные странными символами. Похоже, Денис пропустил что-то важное, тревога отца передалась ему и брату, и мальчик невольно потянулся к перочинному ножу в кармане. Они подошли к огромным золотым вратам, перед которыми стояли две злобные клыкастые твари в рыцарских доспехах. Денис нутром чувствовал опасность и злобу, исходившие от охранников, и непроизвольно сделал шаг назад, на что гоблин довольно оскалился. Мальчик зло сжал кулаки и пообещал себе впредь не показывать слабость перед этими уродцами, тем более рядом спокойно стояла сестра битвы. Внутри банк тоже впечатлял и больше был похож на холл имперского музея. Высокие арочные потолки, витражи и мраморный пол, а вот высоченные стойки с сидящими за ними гоблинами смотрелись странно. Зеленошкурые сотрудники свысока смотрели на посетителей и злобно скалились, взвешивая золотые монеты или разглядывая огромные драгоценные камни. Мальчик огляделся и даже открыл рот. Неужели бывают рубины таких размеров? В помпезном помещении было множество стоек, к которым тянулись хвосты из двух десятков волшебников, терпеливо ждущих своей очереди. Леди Хилсинг огляделась и, неприязненно сплюнув на пол, пошла вперед, да не столько сейчас заметил, что большинство охранников осталось на улице, включая отца кудрявой подруги Ангела, и ему стало не по себе, эти твари реально были страшными. Мальчик покрепче сжал руку отца и пошел следом за сюзереном. Вскоре их компания оказалась перед самым молодым и злобным, как показалось Денису, гоблином, но тот не обратил на них никакого внимания. «Животное, может, отвлечешься от своего бесполезного занятия?» Леди Хилсинг вышла вперед и закурила, а мальчик затаил дыхание. «И выполнишь свою работу?» Гоблин злобно сжал зубы, с презрением посмотрел на платиновую блондинку сверху вниз и, оскалившись, продолжил неторопливо рассматривать красный камень в руках. «Ты не только тупой, но и глухой». Глава ордена выдохнула дым в сторону гоблина и носком ботинка пнула стойку. «Чего надо?» Уродец заскрежетал зубами и прервал свое занятие. «Нам угодно обменять фунты на галлеоны». Женщина снова выдохнула дым в лицо гоблина, а стоящий рядом дворецкий начал выкладывать на стойку пачки денег. Да не столько сейчас заметил этого высокого черноволосого мужчину с моноклем на глазу, его движения напомнили мальчику тренера по боксу, такие же плавные, но смертоносные. Ограничение на семью 250 галлеонов в год. Гоблин брезгливо осмотрел стопку денег и довольно оскалился. «Уберите ваши мерзкие бумажки, их слишком много. Тварь не только тупая и глухая, но еще и безграмотная». Блондинка указала кончиком своей сигарилы на гербовую бумагу, которая лежала рядом с пачками денег. «Я баронесса Интеграфии Эрбрук Хилсинг, и на меня данное ограничение не распространяется. Нам нужно. Плевать я хотел на ваши бумажки». Кассир банка картинно засунул длинный коричневый коготь указательного пальца себе в огромную уродливую ноздрю и вытер зеленую слизь о гербовую бумагу, после чего брезгливо скинул документ в лицо платиновой блондинки. «Вы же сами сказали, что я безграмотный и не умею читать». Гоблин ехидно оскалил клыки. Леди Хилсинг осталась неподвижна и падающую бумагу поймала появившаяся из ниоткуда девушка с золотыми волосами, а у стоящего рядом дворецкого Денис заметил странности, на кончиках его пальцев появились полупрозрачные нити. Мальчик не успел за их движением, но в следующее мгновение морду гоблина рассекла алая полоса, слева от подбородка до правого уха. Спустя секунду злобный уродец замер, и верхняя часть его башки с чавкающим звуком упала на стойку, а вверх ударил фонтан крови. Мальчишка восхищенно переводил взгляд с невозмутимого дворецкого на убитую тварь, чья тушка начала заваливаться со стула. Денис не был неженкой, он вырос на ферме, поэтому и к крови был привычен. Он бывал на бойне, мать регулярно рубила курам головы, да и охоту с папой нельзя забывать, а неделю назад отец доверил ему свинокол, и он с первого удара убил свинью. Огромная жирная туша сдохла от одного точного удара, а они отрезали еще теплые свиные ушки и, посолив, съели. Было вкусно, Они с папой с превосходством смотрели на Колина-пацифиста, который даже петуха заколоть не смог, но каждому свое. Зато Колин запечатлел этот момент на пленку, и эта фотография украсила каминную полку. Поэтому когда труп гоблина рухнул на пол, а золотые ворота с грохотом захлопнулись, Денис не сильно испугался, но все равно поближе прижался к отцу, крепко сжимавшему пистолет. Мальчик завертел головой и заметил, как все остальные волшебники отошли к стене, и перед ними появился полупрозрачный щит, а из земли выросла стена. Затем уже их группу накрыла полупрозрачная гудящая сфера, а его с братом закинули в центр. И тут Денис вспотел, страх накрыл его, словно горячим одеялом. Не от ощущений, а от улыбки сестры битвы, которая так улыбнулась, будто собиралась выпотрошить всех окружающих. У сидящих за стойками гоблинов в руках появились черные клинки. Оскалившись, уродцы ловко спрыгнули со своих мест, чтобы в следующий миг оказаться разрубленными пополам. Денис перевел взгляд на дворецкого, брезгливо смахнувшего кровь с полупрозрачных нитей, которые тянулись из кончиков его пальцев. Зелешкурые уродцы, которые пытались собрать свои вонючие кишки с пола, потом еще долго будут сниться впечатлительному ребенку. Особенно момент, когда в руках Ригель появился пистолет, она сделала 7 точных выстрелов, а головы гоблинов взорвались как переспелые помидоры, попутно забрызгав стены и потолок кровавой взвесью. Страсти в банке накалялись, пока ангел добивала половинки уродцев, в другом конце зала открылась неприметная дверь, из которой повалили десятки зеленошкурых уродцев в черных латах. Эти твари прикрылись большими прямоугольными щитами, опустили копья и начали сбивать строй. Мальчик вздрогнул, когда услышал свист, а об полупрозрачный защитный купол над их компанией застучали несколько арбалетных болтов. Тра-та-та-та! Денис повернул голову и, как говорит папа, ахил. В руках кудрявой подруги ангела тарахтел здоровенный пулемет. Она с улыбкой маньяка стреляла по толпе рыцарей гоблинов. Мальчик не понимал, что там за патроны, но на долю секунды ему даже стало жалко этих уродцев. Пули огромного оружия судного дня творили страшное, с легкостью пробивая толстые щиты и буквально разрывая гоблинов на части. Всего за десяток секунд плотный строй закованных в черный металл угрозных воинов превратился в большую гору обезображенного мяса. «Такое даже на колбасу не пойдет», — тихо прошептал Денис. Его чувство страха пропало окончательно, и он с интересом закрутил головой по сторонам. Девочка с каштановыми кудрями выпустила еще очередь в открытую дверь и с довольной улыбкой погладила свое оружие. Пара охранников продолжала удерживать купол щита, леди Хилсинг неторопливо достала портсигары, угостив стоявшего рядом мужчину, закурила. Еще двое детей, брат Дениса и черноволосая девочка, внимательно смотрели по сторонам, а волшебники сзади продолжали тихо стоять за каменной стеной и таким же, как у них, защитным куполом. «Мам, будем прорываться или...» Сестра битвы с веселой улыбкой достала из своей сумочки гранатомет, но после пулемета ее подруги Денис уже не сильно удивился. «Или...» Леди Хилсинг спокойно стряхнула пепел на мраморный пол. «Сейчас должен появиться старейшина этих тварей». Мальчик завертел головой, как и остальные дети, всем было интересно, откуда появится глава кровожадных тварей, ведь единственная дверь была под прицелом пулемета, а кудрявая девочка открывала огонь на любое движение с той стороны. «Не стреляйте!» В холле банка раздался хрипящий старческий голос. «Я, Костигрыс-4 хитрожопый, требую переговоров. Выходи один, иначе твоя стая сегодня будет выбирать нового вожака!» Тихо проговорила леди Хилсинг и бросила окурок на пол. «Договор!» Снова раздался недовольный голос. И в углу помещения отворилась еще одна незаметная дверь. В просторный холл, заваленный трупами, вышел очень старый гоблин в длинном белом балахоне, на его шее красовалась толстенная золотая цепь с огромным красным камнем. Старый уродец неприязненно скривился при виде останков своих собратьев и, принюхавшись, оскалил свои острые клыки. «Волшебники, что вы себе позволяете?» Старейшина перевел взгляд на их компанию. «Как вы посмели напасть на честных и беззащитных работников славного банка Гринготтс? Между нашими народами давно подписан мирный договор, который вы сегодня нагло и вероломно нарушили. Я, Интеграфия Брук Хилсинг, и мне плевать, что там подписали волшебники с грязными животными». Леди Хилсинг сделала шаг вперед. «Я, глава ордена протестантских рыцарей, я, карающий клинок короны, а сегодня один из представителей вашей поганой расы осквернил и оскорбил печать Ее Величества Королевы Британской Империи. Это не дает вам права». Старый гоблин побледнел и сделал шаг назад. «Это животное, как представитель вашей никчемной расы, оскорбил империю и меня, как представителя высшей аристократии, я могу рассматривать его действия как объявление войны». Высокая блондинка склонила голову на бок и брезгливо хмыкнула. «Вы же понимаете, что живыми вам не покинуть Гринготтс». Старейшина ехидно улыбнулся. «Уже много веков стены банка остаются неприступными». Бабах! Снаружи прогремел мощный врыв, и ворота с грохотом рухнули на пол, подняв облако пыли. Денис обернулся и заметил, что сами золотые створки остались целыми, а вот стены по краям имели повреждения. В помещение тут же вбежали еще несколько охранников с автоматами в руках, а уже за ними быстро вошли двое высоких мужчин. «Я же тебе говорил, что петли тут слабые». Кажется, это был отец кудрявой девочки. Всего 20 кило взрывчатки и все, но термитный заряд был бы надежнее. Ему ответил темноволосый парень, из-под балахона которого виднелась форма Хилсинга. Да тогда целая стена рухнуть могла бы. Мистер Гринждер обвел помещение руками. Тут же все из говна и палок построено. А может, договоримся? Старый гоблин обратил на себя внимание и расплылся в широченной улыбке. Конечно, договоримся, котлетка. За спиной гоблина появилась девушка с золотыми волосами и, схватив его за шкирку, потащила к леди Хилсинг. Дети, погуляйте пока на улице. Платиновая блондинка хищно улыбнулась и обратилась к полноватому мужчине. «Итан, поможешь?» «Конечно, Интегра». Отец Джастина расплылся в довольной улыбке. Что было дальше, Денис не узнал, ведь он вместе с братом и остальными детьми в компании пятерки охранников вышел на улицу. Следом за ними помещение банка торопливо покинули остальные волшебники. Кстати, проходя через развороченные ворота, мальчик со злорадной улыбкой полюбовался трупами гоблинов-охранников, напугавших его при входе. Сегодня Денис уяснил несколько вещей. Во-первых, магический мир очень опасен, тут правит сила. Как еще объяснить, что гоблины, потеряв несколько десятков своих, так быстро предложили переговоры? А во-вторых, Ригель Хилсинг прекрасна в своей пугающей красоте. Мальчик еще раз украдкой посмотрел на Валькирию и понял, что за эту девушку он готов умереть. Интересно, они еще долго? Мы уже полчаса стояли возле развороченных ворот, и Гермиона начала скучать. Подруга вырвала меня из размышления о хитрожопых гоблинах, эти твари совсем обнаглели. По последнему мирному договору клыкастые людоеды не могли напасть первыми, но вот ударить в ответ имели полное право, самооборона, мать ее договорную. Если волшебник попытался напасть на сотрудника банка, пусть гоблин его и спровоцировал, то его могли убить совершенно по закону. Волшебник напал первым, а гоблин защищался. А то, что мага убили толпой, так это братья на помощь пришли. Вы когда-нибудь видели, чтобы гоблины сражались честно и в одиночку? Эти зеленошкурые уродцы всегда нападали стаей. Но если волшебник оказался силен и дал отпор, то твари сразу вспоминали про мирный договор. Гоблин оскорбил вашу родню и пообещал трахнуть вашу маму, так он еще совсем молодой и неопытный. Он только вчера из пещеры вышел, и еще плохо знает английский, несчастный просто неверно перевел с гобледука пожелания здоровья для вашей дорогой матушки. Подобные стычки в Гринготтсе происходили несколько раз в год, и волшебники к ним уже давно привыкли. Кто-то отбивался, как мы, а кого-то убивали и сжирали. А вот если под раздачу попадала девушка, то участь ее была и вовсе незавидна. В Министерстве магии, конечно, был отдел по контролю за популяцией магических существ, но гоблины очень похотливы, и инкубаторов у них хватало, а потому зеленошкурые регулярно чистили популяцию от лишних и слабых сородичей, которых потом, естественно, съедали. Каннибализмом твари не страдали, а наслаждались, ага. Поэтому пара десятков трупов для них была даже в радость, потому что самые сильные представители этих тварей после такой чистки смогут удовлетворить свою похоть и породить наследников. В книгах довольно подробно описана сложная иерархия этого жестокого и кровожадного общества. В надежде отведать свежей человечины, мерзкие уродцы нас нагло спровоцировали, но не рассчитали своих силенок и сейчас будут за это расплачиваться, вместо мяса и молодых рабынь сейчас обсуждая размер положенной нам компенсации. Я надеюсь, лорд Финч Флетчли вытрясет из них по максимуму. Больше человечины гоблины любили только золото, и расставание с драгоценным металлом для них подобно физической боли. В данный момент мы стояли около банка в окружении охраны и пятерки авроров, прибывших 15 минут назад. Представители правопорядка узнали у нас причину погрома и вызвали министерского чиновника из отдела по урегулированию конфликтов с гоблинами. Жирный чинуша прибыл в компании десятка егерей из отдела по контролю за популяциями, и уже эта толпа вошла в банк для разборок. А бравые вояки в красных мантиях оцепили проход и не пускали других граждан в банк, пока, как они говорили, не решится спорная ситуация. Не знаю. Я тяжело вздохнула и осмотрела косую аллею, по которой спокойно бродили толпы волшебников. Я думаю, скоро. Давно надо было перебить этих тварей. Моя подруга с мечтательной улыбкой похлопала свою сумку, в которой сейчас отдыхал Валера. А новые патроны себя отлично показали. Ты видела, как гоблинов разрывало на части? Это да, я тоже улыбнулась, но гоблинов пока нельзя подвергать геноциду. Почему? Кудрявый Рымба нахмурила свои бровки. Потому что Гринготтс — единственный банк в магической Британии. В разговор влез Джастин. Только эти людоеды чеканят монеты и ведут за ними контроль. Без них экономика волшебников может рухнуть. У них даже нет отдельного министерства финансов. Зато есть отдел по контролю толщины стенок котлов. Я кивнула парню и решила сменить тему. Как вам, братья Криви? Неплохие. Мия задумчиво приложила указательный пальчик к подбородку и посмотрела на отца с детьми. Хорошо держались. Старший только побледнел сильно. Я бы тоже побледнел, если бы мое знакомство с магическим миром началось с перестрелки и горы убитых гоблинов. Джастин хохотнул. Сейчас быстро закупимся и в ресторан, я уже есть хочу. Тебе лишь бы пожрать. Эльвира с улыбкой толкнула молодого аристократа. Тебя Рон покусал. Завидуй молча. Наследник Финчфлетчли не аристократично показал девочке язык. Пока мои друзья дурачились, я внимательно изучала семейство Криви, а точнее младшего, Дениса. Тот коктейль эмоций, который в нем бурлил, мне очень не нравился, как и взгляды, бросаемые мальчиком на меня. Помнится, в фильмах Поттер бегал от влюбленной Джинни, а тут, похоже, у меня появился малолетний поклонник. Блядство, этого еще не хватало. Радует, что в школу он поедет только в следующем году, и надеюсь, за это время его детская влюбленность пройдет, а если нет, то придется с парнем поговорить. От размышлений меня отвлекли выходящие из Гринготтса люди с довольными улыбками. Моя мама с лордом Финчфлетчли во главе, за ними шли невозмутимые Уолтер и понурая Виктория. Остальная охрана замыкала эту процессию, а вот министерских было не видно. Как прошло, Дэн первым обратился к довольной Интегре. Гоблины любезно согласились оплатить учебу братьев Криви в Хогвартсе и выплатили нам компенсацию в размере 10 тысяч галлеонов. Моя мама лукаво улыбнулась. Восстанавливать банк эти твари будут самостоятельно. Их старейшина рыдал, когда выдавал нам мешочек с золотом. Отец Джастина хохотнул. Интегра — прирожденный дипломат. Она просто не оставила им выбора. Золото или геноцид. Надо было просто перебить этих коротышек. Вампирша встала рядом и обиженно буркнула, за что тут же получила подзатыльник от мамы. А ты вообще молчи. Леди Хилсинг строго посмотрела на Викторию. Позавчера кто-то уже отличился, а нам теперь расхлебывать. Под маминым взглядом Сирас шмыгнула носом и виновато опустила голову, даже ножкой шаркнула. В такие моменты и не подумаешь, что перед тобой стоит грозный и кровожадный монстр. Ладно, твое поведение потом обсудим. Интегра улыбнулась и осмотрела нашу компанию. Предлагаю сначала отправиться во Флориш и Блоттс, а то Уизли нас уже заждались. Согласна. Я вышла вперед. Пойдемте, посмотрим на этого Локхарта. Все довольно закивали. И наша компания в окружении охраны двинулась в сторону книжного магазина. Интересно, а Малфой с черной тетрадкой будет? Глава 67. Уже на подходе к книжному магазину я, как и остальные, поняла, что сразу отправиться за учебниками было не самой удачной идеей. И хоть основная толпа фанатов молодого талантливого писателя перед Флориш и Блоттс рассосалась, но даже издалека, через огромные окна, я видела, что внутри книжная лавка сейчас походила на переполненную маршрутку в час пик. Поэтому мы молча переглянулись и, не сговариваясь, развернулись в сторону магазина «Сундуки на все случаи жизни». Думаю, семья Уизли нас поймет. Кстати, Джастин, ты же должен быть в Австралии. Гермиона обратилась к юному аристократу, пока мы шли по мощеной камнем улочке. Ты же хвастался билетами в Синдейский оперный театр. Мы еще вчера вечером прилетели на Конкорде. Вы смотрели новости? Парень недовольно скривился. Из-за этих буйных латиносов наш отпуск накрылся медным тазом, как и билеты в театр. Сразу из аэропорта отец поехал в казначейство и вернулся только сегодня утром. «Сочувствую». Я понимающе кивнула Финч-Флетчли. «Мою маму тоже вчера вызвали в генералитет, вернулась также под утро. Вот-вот, отец рвет и мечет. Ее величество приказало выделить финансовую помощь этим борцам за свободу, причем срочно». Джастин посмотрел на счастливого Колина, который с улыбкой крутил головой по сторонам, и тяжело вздохнул. «Мы все утро с отцом это обсуждали, ближайшие пару недель я буду помогать пересчитывать бюджет на следующий год. Я же наследник, да урежьте дотации на развитие колоний в Индии и Африке». Я попыталась помочь другу. «Первый раз что ли?» «Была такая идея, только...» Наследник Финч-Флетчли воровато оглянулся, там уже нечего урезать. «Сама знаешь, что Канада и Австралия финансируются почти как метрополия, а вот на нигеров и индусов короне плевать, их много, их не жалко. Я порой вас слушаю и радуюсь тому, что родилась в обычной семье». Гермиона с ехидной улыбкой на нас посмотрела. «Без всяких ваших аристократических заморочек. Молчи уже, обычная девочка из обычной семьи». Сарказма в голосе мальчика было хоть отбавляй. «Потом в Хогвартсе или на полигоне это повторишь». Кто-то сказал «полигон». Виктория сзади обняла меня и Гермиону, нагло на нас повиснув. «А давайте сегодня постреляем, госпожа все равно после покупок поедет в штаб, так что весь вечер в нашем распоряжении». «А из чего?» Мия едва не упала под весом вампирши, но, судя по пляшущему в глазах огню священного джихада, ей на это было плевать. «У тебя появилась новая игрушка?» «Почти, вчера прибыли первые тяжелые БМП с экспериментальной башней», Сираз довольно улыбнулась. «Наши мастера заменили основное орудие на советский Якпили, как ее называют, металлорезку». Прим автора. Якп – это четырехствольный авиационный пулемет системы Гатлинга калибра 12,7 мм, у нас 14,5 мм. Представляете, 5000 выстрелов в минуту. А благодаря магии там сейчас боекомплект 100 тысяч патронов и стволы не перегреваются. Я отпрошусь у папы. Шоколадные глаза моей подруги заволокло туманом, а на лице появилась мечтательная улыбка. Может, даже с ночевкой. Эх, Джастин хотел еще что-то сказать, но мы уже подошли к нужной лавке. Магазин сундуков оказался почти пуст, поэтому Колин быстро выбрал себе коричневую сумку через плечо, с чарами расширения пространства, конечно, и мы отправились за прочими школьными принадлежностями.